Глава 12. Новый плоский телевизор на стене в кабинете Зака Рэдисона был настроен на местный канал круглосуточных новостей. Кабинет Зака был смежным с кабинетом мэра, и одним глазом Зак смотрел новости, не забывая руководить грузчиками, которые специальной воскресной доставкой привезли для мэра новый стол. Утренняя City Sun вышла с шокирующей статьей на первой полосе о зверском нападении на неизвестную на кладбище Росс-Бэй, и репортерша, эта задиристая шавка Мэри Уинстон, приплела к делу нового мэра, упомянув Киллиона и статистику уголовных преступлений, а также пропавшую студентку местного университета Аннелизу Йенсен. Это, конечно, таблоидная чушь, в лучшем случае погоня за сенсациями и нагнетание страха, но Зак по личному опыту знал, насколько мощным инструментом может оказаться сеющая панику шумиха. Он использовал Мэри Уинстон в ходе избирательной кампании, втихую скармливая ей информацию, подрывающую репутацию кандидата-соперника. Но фонтан по имени Мэри не затыкался, хотя Киллион практически сел в кресло мэра, а это уже проблема. В довершении всего, ранним утром из-за полицейского ЧП из канала выловили тело женщины. В городе едва не случился транспортный коллапс. Утопленница не давала Заку покоя. Он уговаривал себя, что это не может быть она, однако следил за развитием событий, с трудом сохраняя самообладание. «Вот туда, ближе к окну», — велел он грузчикам, тащившим стол. Всего через два дня вновь избранный мэр Джек Киллион будет приведен к присяге как глава законодательной власти в городе. Зак, как руководитель его успешной избирательной кампании, уже стал правой рукой и особым советником нового мэра, с задачей всячески развивать и укреплять бренд Киллион. Эта должность подходила Заку как нельзя лучше и обещала со временем дорасти до чего-то большего. Его отца, Джима Рэдисона из Рэдисон Индастрис, называли «делателем королей», и Зак был достойным сыном своего делателя. Сейчас Зак праздновал свою первую большую победу – избрание Киллиона. С самого начала избирательной кампании Зак был, что называется, на переднем крае и занимался этим с удовольствием. В 28 лет он помог человеку сесть в такое кресло. Он и сам станет делателем королей. «Нет-нет, сдвиньте левее, к свету», – велел Зак. Грузчики с натугой передвинули стол влево. Отставным мэром была женщина, Патти Меркхэм, и это проявилось в оформлении кабинета. Зак это поправит. Киллион должен выглядеть воплощением мужественности. Этакий локомотив, деловой лидер-инноватор, который не привык выбирать выражения. Кабинет уже перекрасили, и на стенах были развешаны новые фотографии, глянцевые, черно-белые. От шедевров викторианской архитектуры начала XIX века до строящихся зданий, в том числе крупного жилого массива на берегу, которым занимался Рэй Нортон Уэллс. Работы известного фотографа мастерски отражали прошлое и будущее, красноречиво говорили о власти, контроле, экономическом росте и новых рабочих местах. Эта и жесткая позиция по отношению к преступности помогли пропихнуть Киллиона на этот пост. Теперь у них 4 года на то, чтобы зарекомендовать себя и улучшить показатели к очередным выборам, потому что Киллион метит выше. Он намерен баллотироваться в лейтенант-губернаторы провинции, а там и премьер-министры. Изак планировал пройти с ним весь этот путь к заветной цели. Внизу экрана вдруг появилась крупная надпись «Срочная новость». Камера переключилась на дикторшу в студии. Зак на мгновение окаменел, уставившись в телевизор. «Предупреждаем, следующий сюжет весьма натуралистичен и может шокировать наиболее впечатлительных зрителей», — сказала диктор. «Только что в больнице скончалась юная жертва вчерашнего зверского изнасилования на кладбище Росс-Бэй. Удалось выяснить, что это 16-летняя Грейси Мэри Драмонт, жительница Фэрфилда и ученица средней школы Дюнейгл». «Что?» Забившимся сердцем Зак схватил пульт и прибавил звук. «Ох, вот это плохо, из рук вон плохо». Он едва заметил, как ушли грузчики. Причина смерти Драмонт, по словам ее матери, как ни странно, утопление. С Лорной Драмонт сегодня утром связывался репортер VNN, после того, как в Твиттер просочилась шокирующая информация от одного репортера криминальной хроники. Полиция Виктория не дает никаких комментариев, кроме стандартного «ведется расследование». Однако Драмонт подтвердила VNN, что ее дочь была погружена в воду и искалечена в области половых органов. Ей провели так называемое «женское обрезание». На лбу неизвестным острым орудием вырезано распятие, кроме того, похищена прядь волос. В углу экрана появилась школьная фотография Грейси Драмонт. Стылый ужас рос в животе Зака, пока он смотрел и слушал все это. Окровавленную Драмонт оставили без сознания у подножия статуи Девы Марии на кладбище Росс-Бэй в одну из самых холодных ночей за всю историю местного метеонаблюдения. У Зака зазвонил сотовый. Он ответил, не открывая взгляд от экрана. «Да». «Новости видел?» — спросил Киллиан. «Сейчас смотрю. Нужно браться за это, прежде чем оно возьмется за нас, иначе жесткая позиция по отношению к преступности лопнет нам в физиономию в первый же день. Что еще за просочившийся твит, на который они ссылаются?» «Не знаю». Зак подошел к компьютеру и щелкнул по значку Твиттера. «Блин, это она», — тихо сказал он. «Мэри Уинстон из Сан. Она выложила этот твит сегодня в 11:45».